Дорога, дорога, ты стала белее от снега, что вы с утра лежат на тебе паруса кораблей, которые шли вчера. Но то же ноша, что мы несли, опять за моими плечами, а в ней наши маршальские жезлы, тревоги, разлуки, печали. Дорога, дорога, прошу, подскажи, куда нам причалить теперь? Во что надо верить и как надо жить, в какую стучаться дверь? Горьким цветом цветет полынь, качаются в такт метели блестящие маршальские жезлы, у нас в рюкзаках потускнели. Дорога, дорога, богиня, бродяг, мы спины привычно горбя, идя за мечтою, смеясь и шутя, протопали мимо себя. Осенние ветры все так же злы, все так же туманны, да. Найдутся ли маршальские жезлы, которые мы потеряли? Найдутся ли маршальские жезлы, которые мы потеряли? Разрезана рельсами жизнь пополам, по-старому больше нельзя. Прощальные песни мы дарим друзьям, когда уезжают друзья. И ветер вокзальный свистит в проводах, копейками катятся дни. Становится пусто в больших городах, когда уезжают они. Рюкзак тяжелеет, мелеет река, и сам не поймешь почему. Но тянется вновь к телефону рука, забыв, что теперь ни к чему. И только никак не поймешь, хоть убей, себя понапрасну грызя. Зачем мы любить начинаем друзей, когда уезжают друзья? Зачем мы любить начинаем друзей, когда уезжают друзья? Стрелой на излете лето летит, убить не убьет, пока лечит. Все новые горы на длинном пути кладут нам ладони на плечи. Горят уголки нацелованных губ, и по двору вытка вслед смог веселой собакой на первом снегу. Пляшет ушедшее детство. Ну а как входим в жизнь, как в мореный дуб ножи, как на свадьбу с похорон, как цыганный подрон, лыжнёю в метель, дверью с петель, дробью в трель. Нас сглазило глазом кошачьим луны, размыло ручьями по рекам, и мчало нас время гусаром хмельным, запутавши в стремени века. Зовет за горами в дорога, труба, земля, в ожидании карьера, погон крыльев срывает судьба, бросая в чернильницы перья. Буквы капают с пера, ждут ладони топора, чтобы строить корабли, чтобы плыть на край земли, чтоб лежала жизнь полем без межи, чтобы морем жизнь и не капли лжи. После дождя туман над рекой. А после дождя плащами шуршат. До дома шага еще далеко, но я не спеша иду, не спеша. А что торопиться, ты ведь со мной. Ты радость моя, моя ты беда. Тебя я во сне придумал такой, какой наяву не быть никогда. Чтоб стали родней ночные костры, чтоб рядом с моим твой голос звучал, чтоб было кому пригладить вихры, что где-то в горах мне ветер трепал. Ну ладно, ребята, хватит скулить, к лицу ли нам эти песни навзрыд. Затянем покрепче сердце узлы, оно все поймет, поймет и простит. Был в июле снег, был в апреле май, и не надо сказку считать виной. У тебя в душе весна, у меня зима. Что бело для тебя, для меня черно. Нас волшебник, видно, заколдовал. Не понять друг друга нам, как назло. Мы с тобой, как в королевстве кривых зеркал. Что черно для тебя, для меня бело. Нам с тобою трудно, когда легко. Если близко мы, все равно вдали. Мы с тобою, как в далекой стране, дураков собираем не то, что посеяли. Никому не жаль снега талого, стало черным белое по весне. Ты, конечно же, была, как всегда, права, но от этого только грустнее мне. Месяц над крышей нырнул в трубу, искры подняв по пути. А по июльскому по небу пригоршня звезд летит. Где-то грохочет ночной трамвай, вторит на крышах жесть. Мокрая после дождя трава августом пахнет уже. Время для мудрости и любви не поделить никак. Так, разделив берега свои, бьется о них река. Сердце не верит календаря, время бежит быстрее. Просто полюбим мы не мудря, станем любя мудрее. такое, как в страшном сне. Вдруг не хватило сил, какой бедой взаправдошным буя вас бой за правду жизни подкосил. Как тяжело версты печальной пение отшелестел толпы прощальной гул. Как на Руси недолг век цветения у тех, кто сердце людям распахнул. Летит звезда в ночи осенней длинной, осиротевшим жалуя поля. Горчайший свет пылающей калины по всем проселкам, памятникам вам. Ах, жизнь, обида, как ты виновата, что к людям щедрым в щедрости скупа, что на войне у храброго солдата такая уж солдатская судьба. А бой гремит бессрочно и безмерно по всей земле, в столицах и глуши, и каждой строчкой, изданной посмертно, сражается за родину Шукшин. Все дела свои послав к Богу, всех забыв и позабыв все, я б ушел от собой в дорогу, я Кирсанову бы взял сень. Мы бы шли через лесов звоны, осень, зиму и весну, лето. Мы бы спали в стогах зеленых, в том краю, что на краю света. На березах там растут грузди, дети варят шоколад в домах. По ночам там друг друга люди не боятся в городах темных. Ночью там счастливый сон снится, чьей-то щедрою рукой брошен. Что летят наших лет синицы журавлями наших дней прошлых. Что летят наших лет синицы журавлями наших дней прошлых. Сонные звезды над лесом мигают, кони храпят, снег олеет с рассветом, трость у камина, свеча оплывает, лист недописан, и ждут пистолеты, что наши дни капли с весел хоронят, искры желаний, песчинки событий. Да, но не ездите, но непреклонно пишите, пишите, пишите. Скорбная маска в соборе угрюмом, слезы друзей и покой саркофага вместо красавиц, волнующих думы, дружеской чаши и жонки на шпагах. Что наши дни — это солнце в зените, реки весной, океаны пред бурей. Полно не ездите, нет, погодите, сядьте к камину, покурим. О, колдовство ваших слов сокровенных, полных трудом, то кипящей лавой, вспыхнет ужель на устах несравненных слово последнее пеной кровавой, что наши дни — это слава России, это стихи, словно истина вечный. Бросьте, не ездите, будьте же сильны, слышите звяк бубенчик. Слышите выстрел, за озером треснул, слышите, горе грохочет над миром, слышите, как благородно и честно панцирь звенит под гвардейским мундиром, что наши дни — это молния. Полночь, судеб и песен неслыханных нитей. Сюда вы едете, Бог вам на помощь. Не промахнитесь, не промахнитесь. Глядит в глазок ствола, эй, погоди стрелять, мои белковые тела хотят существовать, ножи булатные мои колятся на огне, и не родились соловьи, что слушать мне, и не родились соловьи, что слушать. Слушать мне, рассвет над миром восстает, и вздыблен конь, и огненным копытом бьет у речки Рубикон, пускай солдаты волю пьют, оружием звеня, мой юный друг, мой юный брут, не шпорь коня, мой юный друг. Юний брут, не шпорь коня, не время торопить коней, не время в рай и у свободы степеней, хоть отбавляй сумбурной драмою в собор, не наша смерть, и загодя взлетел топор, не нас отпеть. И загодя взлетел топор, не нас отпеть. Так погоди, судьба, стрелять со сцены в зал. Неважно, что хотел сказать, а что сказал. Не верь морщинам на лице, любви в сердца. Темна вода на облацах, светла в ручьях, темна вода в облацах, светла в ручьях. Ванька, встань-ка, дружок, восстающий Иван. Не берет тебя брат, ни тычок, ни поклон, на роду тебе видно, не падать, вставать, написал притяжение земного закон, от игрушки такой жить на свете теплей, что живет на земле, не клоня головы. Что не может, не может, и все, хоть убей, повалиться нарытые злобою рвы. И какая же сила в народе моем, что такое тебя сотворил средь цепей, как ни гнут, подымайся, и дело с концом, вот и вся. Философия жизни твоей. Ах, спасибо тебе, что не веря словам, всей своей судьбой ты даешь нам урок силы тяги земной, что не падать, вставать нас уводит былинной дорогой ветров. Силы тяги земной, что не падать, вставать нас уводит былинной дорогой ветров. Часы на 10 минут вперед, и жизнь побежит быстрее, и счастье тебе принесет восход 7 моих снегирей. Рассвет промелькнет, да и был таков, скорее шапку надень, купи поскорее калейдоскоп и стеклышек вынь, дребеди. Потом на клочки бумагу порви и почерком чуть косым на них напиши слова о любви и вместо стеклышек всыпь. О счастье и правде пиши слова и этой россыпью букв. Любуйся, лишь полдень мелькнет, едва синицы теплой из рук. И сказки давно отзвеневших лет раскрасят теплом своим узоры в морозном его стекле яблочком наливным. Сухой календарный листок сорви, устало глаза протри, игрушка, избушка, крутись, не ври, правд не бывает три. Ах, это время не обмануть, легко обмануть глаза, как медленно души проходят путь от сердец к голосам. Когда же заката прихлынет медь, прислушайся потому, что вечером белым когда-то петь лебедю моему. Бесчетны были войны на миру, бесчисленны молчания века. Но вот однажды на степном ветру стяг осенил кровавый сон древка, свирепый княжий гнев на всем скаку летит за жизнью воина стремглав. Но он напишет слово о полку, и грянет Русь во все колокола. Набухли кровью и горят во мгле всех летописей шрамы строк косых. Велик народ, поднявшийся с колен, вдвойне велик его воспевший сын. Где недруги, где братья, все одно не разобрать в пороховом дыму. Но он напишет про Бородино, и Русь еще поклонится ему. Не будет злу победы над добром, но надо ли на вздыбленной земле приравнивать к оружию перо, оно подчас гораздо тяжелей. Пусть время хлещет пострашней свинца, и легче умереть, чем упрекнуть, но он напишет книгу про бойца, что выиграл великую войну. Поэты грозных дней, что было сил, в кольчугах, эполетах, кирзачах. Во все века вы правду о Руси из боя выносили на плечах. Жизнь отгремела ветром над страной, но ваше слово он несет по ней. И стяг трепещет пламенной строкой, и колокол не плавится в огне, и колокол не плавится в огне. Прими, о муза, строчки чепухи, которые несут тебе рабеи. Нас очень много, пишущих стихи, но так не окончивших лицея. Узоры трещин потолка, стареющего лба. Ты видишь, времени река, я вновь вхожу в тебя. Знакомой медленной волной покачивает день кувшинки заводи речной у камышовых стен. Неправда древних мудрецов, здесь очевиднее дна, где брызги голубых мальков, песчинки и луна, где все, как много лет назад, мне видеть довелось, где дважды плыть, дурак бы рад, как выплыть? Вот вопрос. Люди, наша жизнь, книга судеб, единственная и тысячекратная, невиданная и безразличная, и в ней есть только одно по-настоящему примечательное место – штамп на 17-й странице. Всю горечь осени тянуть в себя глубоко и вдруг почуять трепетность весны, несбыточной, как молодые сны на склоне лет, порою одинокой. И все-таки уверовать опять в высокий смысл рассвета и ночлега, и женщину чистейшую создать из мраморно белеющего снега, и задохнуться, видя, как она вздохнет впервые, оживая дивно, и снова ощутить неотвратимо ко снегу беспощадная весна, и помолиться, голову склоня, чтобы не таял мрамор от огня. Дождь и ветер, вечер осенний, знать ненастной будет ночь, а судьба уже входит в сень, с мокрой бурки стряхнувший дождь. Право к черту им сказания, нынче можно, как на духу. Ах, поручик, я в вашем звании, только жаль, не в вашем полку. Вы блестите шитьем мундира, я скреплю кожурой ремней. Опоздали вы на полмира, что ж тогда сказать обо мне? О, смирение паче гордости, о, пора ясноглазых снов! Ах, поручик, я в вашем возрасте, без полутораста годов. Ятагану кривого месяца не разрезать облачных плен. Горы взвесятся, годы взбесятся, годы преклоненных колен. Пейте, что же вы, мы научимся. В чем клянусь вам, поверьте мне, ах, поручик, вашей участью, негасимой присягой дней. Доспехи древних рыцарей малы их молодым, нестриженным потомкам. Деления прадедовской шкалы теряют цену, равную обломкам. Но, как и прежде, новая земля ждет вечных добродетелей народа. Все тот же труд, постройка корабля, из бою добывается свобода. И не к лицу нам, очи закатив, дойдя в пути, куда и не мечталось, фанфары накалять, подчас забыв, на чьих плечах стоим мы, возвышаясь. Век парадоксов может быть вредна, как никогда, опасной измене. Подобной измене опаснее обмана, новизна, что прежних истин ни во что не ценит. Не быть торговцу впущенному во храм, невежеству опорой надежды. Я выше звезд, но сапоги Петра мне до плеча доходят, как и прежде. Последний светлый снег зимы напоминает снег предзимья, когда такими молодыми, как беззаветны были мы, когда решение созрев провозглашают гордо это, и завершение куплета еще прекрасней, чем запев, когда нетронутых стихов не точит червь публикования и вдохновение дыхания причастности к лику мастеров, когда белеющим кольцом снег приглушит проталин трели и проступает ноябрем в непрорисованном апреле, недостижим его венец. И все же, не боясь насмешек, учись у снегопадов вешних коловращению сердец. Пусть времени лихой гонец тебя увидит не однажды таким же юным, полным жажды, таким прекрасным под конец. Науке о дельфинах 30 лет, коль не считать античности началом, и племя их о разуме ответ до наших дней на дне морском скрывало, где древнее спокойствие воды хранило, поджидая экскурсантов, для них людского разума следы, от скифских стрел до катеров десантных. Дельфин, он был таким же, как сейчас, так много лет тому назад, где люди, не знавшие, что мысли пробил час, менялись не быстрее своих орудий, и он смотрел, могучий сын земли, тая надежду в маленьких глазницах, как сквозь тысячелетия ползли стада людей, сшибаясь на границах. Он знал, еще придет его пора, настанет время прежнего счастливей. И вот дельфин глядит на нас с утра в сетями огороженном заливе. Отнюдь не склонны мы рубить с плеча, но так ли он нам близок и не страшен, не знающий орала и меча, не создающий городов и пашен, и мозговых извилин волшебство нас укрепляет в мнении нетвердо. Разумен ли, кошусь я на его улыбчиво-понятливую морду, вниманием человеческим согрет, прищурившись на сборище двуногих, глядит дельфин, и 30 000 лет из глаз его высверкивают строгих. Не обольстясь могуществом огня, лба высотой и пестротою платья, разумен ли коситься на меня дельфин, не истребляющий собратьев? Безумен век, и не останови во имя ложной веры и любви сей мир утонет в собственной крови, разбавленной арктическими льдами, и чудится над волнами годов, под мачтами кладбищенских крестов, окутанные дымом городов, материки сближаются бортами. Матрос планеты, подданный судьбы, друг против друга мы, наморщив лбы, присяги молчаливые рабы, и днем, и ночью стережем свой лагерь и люками сто пушечных громад дома многоэтажные глядят, и ветром раздуваемы горят на их балконах паруса и флаги. На палубах республик, королевств, возможно ли для нас преодолеть кровавый груз веков, и как суметь на потрясенной столкновением суши, переплетясь фальшбортами границ, от абордажных крючьев охранить поэзии спасительную нить, пока еще связующую души. 3 года минуло, уже прошло 3 дня, но все как прежде, все идет как прежде. Напрасно, к небу голову подняв, слезить глаза в бессмысленной надежде. Довольны всем и всеми истукан, теперь кручинься, задрожав плечами. Больнее всех неправд язвит обман, которым мы себя обманем сами. Иван, царевин подлинных не ждут, воюют, не жалея в драке крови. Тибель, что выпадает на роду, все выносить с покорностью воловьей. Ты царский сын, ты воин, ты мужик. Очнись от колдовства, встряхни кудрями. Ты все еще могуч и не отвык бить лебедей калеными стрелами. Приди в себя, просторно на земле, трубит врага весенняя охота. Но старый лук, дряхлеющий в тепле, он стрелы шлет не далее болот. Эту сказку счастливую слышал я уже на теперешний лад. Раз Иванушка в ополе вышел и стрелу запустил наугад, и стрелу запустил наугад, он пошел в направлении полета по серебристому следу судьбы, и пришел он к лягушке в болото, вдалеке от родимой избы, вдалеке от родимой избы. Пригодится на доброе дело, завернул он лягушку в платок, срезал белое царское тело и пустил электрический ток, и пустил электрический ток. В долгих муках она умирала, в каждой жилке стучали века, и улыбка познания играла на счастливом лице дурака. Дни недели быстро пролетели, протекли меж пальцев, как вода, потому что есть среди недели хитрое колесико среда, потому что есть среди недели хитрое колесико среда. Понедельник, вторник очень много нам сулят, неделя молода, а в четверг она уж у порога, поворотный день ее среда, а в четверг она уж у порога, поворотный день ее среда. Ей

стелевый крест над седой травой. Размахнулись вихри пыльной булавой, вырваны ветрами из бочак пустых, хлопают крылами книжные листы. На враждебный запад рвутся по стерням Тихонов, Сельвинский, Пастернак. Тихонов, Сельвинский, Пастернак. Чалый иль соловый конь храпит, вьется слово кругом копыт. Под ветром снова в дыму щека вьется слово кругом штыка. Пусть покрыты плесенью наши костяки, то, о чем мы думали, ведет штыки. С нашими замашками едут предполком, с новым воинспецом, новый воинком. Что ж, дорогу нашу в раз не разрубить, вместе есть нам кашу, вместе спать и пить. Пусть другие дразнятся, наши дни легки, 10 лет разницы — это пустяки. Натан Злотников. Отъезжает в Москву тарантас, бьет каурая лошадь копытом, и колеса, крутясь в тишине, опустились в дорожную грязь, и старуха стоит на крыльце в одеянии давно позабытом, и слезящимся взглядом глядит одиноко и быстро крестясь. Что же видит возница лихой с высоты своего положения? Что же видит в оконце ездок, расположенный к тряской езде? Лес на подступах к близкой зиме, и листа круговое движение, и погост, что стоит, как заря, над дорогою в полуверсте. Далеко провожают кресты и встречают на русской равнине. И, наверное, уж то хорошо, что вблизи этих милых могил катит жизнь, торопясь и бренча, и дорога вовек не остынет. И в сердцах у проезжих людей лишь прибавится думы и сил. Ну так что там еще впереди, что судьба уготовит к приезду? И возница сморкнется в руках и присвистнет тоской, а буян и задремлет ездок, и во сне вдруг впервые увидит невесту, а невеста его хороша средь притихших лесов и полян. Все еще впереди, впереди, и Сенатская площадь не скоро, но ничто не изменишь уже. И дорога летит напролет, и ее освещает насквозь белостенное пламя собора, где спокойно, как сердце в груди, и размеренно колокол бьет. Только ветер летит стороной, то слабее порой, то крепчая. Да дорога, дорога спешит мимо вечных лесов и жилья. Только ворон с погоста летит, не чураясь людей, не дичая. Перед взглядом предвечным его тарантас и дорога, и я. Владимир Лившиц. Датская легенда. Немцы заняли город без боя, легко, на бегу. И лишь горстка гвардейцев свой пост у дворца не покинув, в черных шапках медвежьих открыла огонь по врагу. из нелепых своих, из старинных своих карабинов. Копенгаген притих, вздорожали продукты и газ. В обезлюдевший порт субмарины заходят во мраке. Отпечатан по форме и за ночь расклеен приказ всем евреям надеть на рукавные желтые знаки. Это было для них, говорили, началом конца. И в назначенный день тот, что ныне становится сказкой, на прогулку по городу вышел король из дворца и неспешно пошел с нарукавною желтой повязкой. Копенгагенцы приняли этот безмолвный сигнал. Сам начальник гестапо гонял неприметный Volkswagen по торговой на площадь, за ратушу в порт на канал. С нарукавной повязкой ходил уже весь Копенгаген. Может, было такое, а может быть, вовсе и нет. Но легенду об этом я вам рассказал не напрасно, ибо светится в ней золотой андерсеновский свет, и в 20-м столетии она, как надежда, прекрасна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Владимир Шостко. Возвращение победителей. Победители возвращались еще в 1941 году. Еще вороны предвещали и разлуку нам, и беду, когда в пламени освещались наши древние города. Победители возвращались, возвращались уже тогда. Шли они костылями распяты, рукава заткнув под ремень, невоинственные ребята, большей частью из деревень, возвращались к родным колодцам, по родным большакам брели, большей частью не полководцы, рядовые своей земли. Шли по шелку июльской пыли, и была им земля горяча. Ах, как женщины их любили, ах, как плакали по ночам, будто снова они прощались, оставались опять одни. Победители возвращались, мы не знали, что это они. Мы не знали, что у победы, как у песни, всегда есть тот, кем начало ее пропето, а не только кто допоет. И печальные мы все ждали, но молчали пока о ней. Те, вернувшиеся без медалей, победители первых дней.